Бажеве Зингер, Раб, Касета пятая, первая сторона. Гости остались на ночь. Сара сварила для всех ужин. После еды она молча благословила пришельцев. Женщинам положила руки на головы, мужчине пробормотала благословение с полузамкнутыми устами, каждому указала пальцем на небо. Тут же она почувствовала усталость и сделала знак, что идет ложиться. Эта ночь была для Сары потеряна. Она не могла говорить с Яковом о Таре, но она знала, что гостеприимство — это очень доброе дело. Яков послал женщинам в передней комнате, а мужчине — в боковушке. Но гости не хотели еще спать. Они вышли во двор побеседовать. Яков тоже подсел. Он чувствовал, что все равно не сомкнет глаз. История с помещицей снова выбила почву у него из-под ног. С минуты на минуту могла нагрянуть беда, можно было ожидать любую опасность. Вечер, как и прошедший день, был теплый. Как обычно, говорили о погроме. Мужчина, которого звали Мойше Бер, рассказал, каким образом он удрал от гайдамаков Хмельницкого. Голос его звучал тоскливо. «Да, я бежал. Разве это человек бежит? Ноги его бегут сами по себе. Я хотел остаться с ними, с моей семьей. Но когда охватывает страх, ты сам не знаешь, что делаешь. Точно так же, как теперь, я сделался бродягой, а прежде никогда не трогался с места. Сидел себе на сапожной скамеечке и забивал гвоздики в подошвы. Зачем сапожнику разъезжать? Знал я, что невдалеке от города имеются два села — Липцы и Майданы. В Липцах у меня был гой, который готов был за меня в огонь и в воду. Простой мужик. Был он строителем и также резчиком по дереву. Помещик потыкал ему во всем. Он одевался, как дворянин. Я точал ему сапоги, каких не сыщешь во всем мире. Даже у короля нет таких сапог. А про Майданы шла дурная слава. Там все мужики колдуны. Они помогали гайдамакам грабить. Так вот, стою я на распутье, не знаю, куда податься, налево или направо. Вдруг, откуда ни возьмись, собака, как будто из-под земли. Она поворачивает ко мне свою морду и виляет хвостом. И у меня такое чувство, будто это бессловесное создание хочет сказать: «Иди за мной». И верно, собака медленно пошла, то и дело оглядываясь. Одним словом, я пошел за ней, и она меня привела прямо в Липцы. Хотел я собаку приласкать, бросить ей кусочек хлеба, но она исчезла, растаяла прямо на моих глазах. Тогда я смекнул, что это был не пес, а посланец небесный. Тот мужик действительно спрятал вас. Долгие недели я просидел в его авине, и чего только он мне не носил. А что стало с семьей? Никто не уцелел. Женщина с корзинкой стала трясти головой. Когда на небе желают, чтобы кто-либо остался здесь, он остается. Зачем мне, например, надо было оставаться? На моих глазах они убили моего мужа и моих птенцов, на горе матери, которая должна была это видеть. Я умоляла: убейте раньше меня. Пусть я хотя бы не увижу, что с ними сделают. О, горе мне! Но бандиты издевались. Двое казаков держали меня, а другие делали свое черное дело. Между собой они говорили, что после того, как управятся со всеми, вспорят мне живот и сунут в него кошку. Один из них уже держал нашу кошку, которая пронзительно мяукала. Вдруг поднялась суматоха, и все побежали, как ненормальные. До сих пор не знаю, кто устроил эту суматоху и почему они все вдруг так испугались. Одно знаю: крики раздались адские. Даже сейчас, когда я вспоминаю этот вопль, мурашки начинают бегать по телу. Они, вероятно, подумали, что это кричат их солдаты. Чьи солдаты? Женщина, которая жевала брюкву, откусила кусочек и выплюнула. Она обратилась к женщине с узелком. «Трайне, расскажите им про казака». Таня ответила: «Вы сердитесь, что ли? О чем тут рассказывать? Она 3 года была женой казака». «Не надо говорить об этом. Зачем эти разговоры? Погром был страшный, хуже разрушения храма Господня. Я выгляжу старой, но мне в Томузе минуло только 34. Муж мой был богослов. Слава о нем шла по всему польскому королевству. Когда раввин не мог ответить на вопрос, приходили спрашивать моего мужа. Он открывал книгу сразу на нужном месте и давал ответ. Его хотели сделать судьей, но он не хотел. Я не хотела быть женой судьи. К чему это нам было? Когда община дает кому-нибудь кусок хлеба, он становится поперек горла. А так как муж сидел себе над книгами, а я держала мануфактурную лавку, ездила со своим товаром на ярмарки, и Бог миловал меня. У нас не было детей. Это было мое горе. Когда прошло 10 лет, и я не родила, свекровь моя, да не помянется ей это на том свете, стала жучить сына, чтобы он развелся со мной. А поженились мы рано. Мне было 11 лет, а ему 12. Он начал совершать обряд с тфилин, когда столовался у моего отца, царство ему небесное. Да, свекровь требовала развода, и закон говорит так же. Но муж мой сказал в рифму: «Трайне, трайне, люблю тебя крайне». Вот как он говорил. Он мог бы быть Бахдином. Вдруг напали злодеи. Мы все побежали прятаться, а он надел на себя талос и тфилин и вышел навстречу бандитам. Они приказали выкопать для себя могилу. Он копал и молился. Я лежала в погребе и с голоду почти потеряла сознание. Другие вышли ночью искать пищу, а у меня не было сил встать. Я была уже на том свете и видела там мою маму. Играли клейзмеры, и я не шла, а порхала птицей. Моя мама летела рядом со мной. Мы подлетели к месту, где встречаются две горы, а посередине был какой-то проход. Внутри багровый свет, как при заходе солнца, и благоухало ароматными травами. Мама моя проскользнула, а когда я хотела последовать за ней, кто-то дернул меня назад. «Кто это был? Ангел?» — спросил сапожник. «Не знаю». «Ну а дальше?» Я горько заплакала. «Мама, почему ты меня покидаешь?» Она что-то ответила, но я не могла разобрать это. Звуки в ушах отдавались эхом. Открываю глаза, кто-то тянет меня. Это было ночью. Казак, его звали Василием, вытащил меня из подвала и привязал к лошади. Я умоляла его, чтобы он убил меня. Но тех, кто хочет умереть, оставляют в живых. И он стал вашим мужем? Мужем с мужем. Куда он вас тащил? Кто знает, в степь. Он скакал со мной день и ночь. Прошла то ли неделя, то ли месяц. Я даже не знала, когда на свете суббота. Ну а дальше? Прошу вас, оставьте меня. Он продержал ее там 3 года, сказала женщина с корзинкой. И, наверное, вы имели с ним детей? Спросил сапожник. Никто не ответил. Наступила тишина. Все почему-то устремили взор вверх, на луну и на звезды. Моше Бейер спросил: «У казаков так же, как здесь?» «Там красиво. Птицы там щебечут, словно разговаривают. Трава высокая, когда идешь, надо остерегаться змей. У них маленькие лошадки, но бегут они резвее больших. Верхом там ездят без седла. Они смеются над тем, кто ездит с седлом. Женщины также ездят верхом. У мужчин в одно ухо продета серьга, у каждого нагайка. Когда они разозлятся, то лупят направо и налево. Они способны бить собственную мать. Когда сын вырастает, он выходит на поединок с отцом, и вся станица стоит и смотрит. Сын сбрасывает отца на землю, и все радуются, даже собственная жена. У нас доят коров, а они доят кобыл. Туда, где я была, приходили и татары. Мужчины бреют голову и оставляют косицу. Есть у них такой праздник, когда играют с крутыми яйцами. У нас все делают дома, у них на дворе. Стирают и готовят пищу во дворе. Разводят в яме огонь, если нет дров, жгут навоз. Царя у них нет. Когда надо, чтобы что-нибудь решить, все казаки собираются вместе, и что хотят, то и делают. У каждого казака две сабли, прямая и кривая. Когда муж подозревает жену, что она путается с другим, он убивает ее или любовника. Ему за это не полагается никакого наказания. Но они умеют петь. Этого у них не отнимешь, даже женщины. Под вечер все рассаживаются на земле, в круг и поют. Один из старших запевает, и все подхватывают. Они умеют также плясать и играть. Когда он меня привез, я была полужива. Он скакал со мной дни и ночи. Нечего было есть. Мы собирали в лесу грибы. Однажды он привязал коня к дереву, меня к коню, а сам отправился искать пищу. Стали сверкать молнии, загремело. Я пыталась освободиться, но когда они привязывают, это намертво. Лошадь тоже испугалась, стала брыкаться и ржать. Он вернулся с кабаном. Я не хотела есть. Он его жарил, но мясо осталось полусырым. У них едят мясо жесткое, как камень, и полное крови. Мне душу выворачивало от рвоты, а он сувал мне в рот эту мерзость. Там мужья добры к своим женам, но все равно колотят их. Когда казак перестает бить жену, это значит, что больше не любит ее. Колотит он ее не в доме, а на улице. Лупит ее и переговаривается с соседями. Там все мужчины с бородами, как евреи. Да не будет это сравнимо. Так на чем я остановилась? Привозят, значит, он меня в станицу. А я не умею по-ихнему разговаривать. У меня уже отросли волосы, но не такие длинные, как у них. Все собрались и смотрят, как он меня отвязывает от лошади. Подходит старуха в штанах, страшная, настоящая ведьма, и давай реветь и плеваться. Это его мать. Она машет на него кулаком, а он отгоняет ее нагайкой. Прибегает молодая, его жена. Все кричат, все бронятся, а я стою, как истукан, оборванная и босая, отощавшая, полумертвая. Не понимаю их языка, но они тычут в меня пальцем, и выражение их лиц такое, как будто они говорят: «Зачем тебе эта дохлятина?» Приходят смотреть на меня, как на диковину. Я стала шептать предсмертную молитву. Что помнит баба? «Шма Исраэль! Перстами твоими!» Одну-две молитвы и обчелся. Обращаюсь к Всевышнему на идыш. Он понимает любой язык. «Отец в небесах, возьми меня! Чем такая жизнь, уж лучше смерть. Но когда хочешь умереть, не умираешь. И вот меня взяли в дом и послали пасти гусей. А над ним они устроили суд. Молодые хотели отрубить ему голову, но старые заступились. Что? Нет, у меня не было детей. Еще этого мне не хватало. Другая, у той были мальчишки, и они любили меня больше своей матери. Когда она впадала в ярость, и его при этом не было, то колотила меня до крови. Потом добрела и подносила мне миску с варевом. Я не хотела есть трефного, но что поделаешь? Меня то и дело рвало. Что такое евреи, там вообще не знают. Они ведут себя как дикари. Когда хотят купаться, идут во двор. Он льет из шайки воду на нее, а она на него. При этом переговариваются с соседями. Когда закалывают свинью, это у них целый праздник. Не отрубают голову, а колют штыком. Это делают мужчины, женщины, дети. Мать подставляет горшок и собирает кровь. Со временем они ко мне подобрели. Все подобрели, даже старая ведьма. Я научилась немного их языку, а они еврейскому. Она поссорилась с невесткой и стала подъезжать ко мне. Понимала я одно слово из десяти, но она хныкала и тараторила. Все уши она мне прожужжала. Жаловалась, что ей не дают есть. Она лежала на охапке соломы, и черви ели ее заживо. Зубов, чтобы жевать, у нее не было. Сын совсем забыл о ней. Я приносила ей, что могла. Перед смертью она подозвала меня и подарила браслет. Я его хорошенько спрятала. Узнай об этом невестка, она бы меня загрызла. С тех пор, как я попала туда, у меня было лишь одно желание — убежать. Но как из степи убежишь? Повсюду рыскают дикие звери. И потом, откуда мне знать дорогу? Летом так жарко, что земля под ногами горит, а зимой снег лежит толстым слоем. У меня не было ни одежды, ни денег. Если бы даже деньги были, за них там много не купишь. Но все же я не забыла, что я еврейка. Как только открывала глаза, тут же говорила «Мойде ани». Первые слова молитвы «Я благодарю». Она спрашивала, «Что ты бормочешь?» А я отвечала, «Не твое дело». Знала бы я их язык, могла бы уговорить их стать евреями. Они откровенно заявляли, «Мы хотим стать евреями. Будь я мужчиной, получилось бы что-нибудь». Но какое значение имеет женщина? Ведь сама я толком не знаю, что и как. Они справляют свои праздники, но все у них шиворот на выворот. Когда у священника умирает жена, он тут же должен взять другую. Иначе он не имеет права проповедовать. Когда у них пост, нельзя есть молочного, только одну капусту да кипяток. У них есть все, кроме соли и вина, которые ценятся наравне с золотом. Все было бы еще терпимо, если бы не мухи да саранча, которые налетают, как когда-то в Египте, и от них получаются разные болезни. И как же вы ушли от них? Ушла и все. Какая разница? Мне приснилась моя мама. Она велела мне бежать. Явился туда татарин, и я потихоньку дала ему старухин браслет. Он отдал мне, что имел. Бешмет, чувяки, так называемые башмаки. Я опустилась в путь, положась на Бога, и добрые ангелы вели меня. Огонек маячил впереди и указывал мне дорогу. Ни то не должна была бы я дожить до судного дня. Дикие звери гнали за мной. Огромная птица налетела на меня и хотела унести. Я закричала, и она улетела. «Милые вы мои!» Если бы я вам не стала рассказывать, мы бы просидели с вами 3 дня и 3 ночи. Мне помогали, многие помогали. Но зачем и кому я бежала? Даже могилы родной не нашла. Я совсем одна на Божьем свете, опозоренная и затравленная. Когда я вспоминаю все, через что прошла, то готова плевать на собственное тело. «Что же вы пришли за благословением?» — спросил мой шибер. «Я хожу, скитаюсь, лишь бы не сидеть на месте. А вдруг все же на Божьем свете есть и для меня утешение? Когда эта праведница возложила на меня свои руки, у меня камень с души свалился». Мой шибер указал на небо. «Смотрите, падает звезда». В спальне помещицы среди ночи отворилась дверь. Тереза уже было задремала, но сразу открыла глаза. Между гардинами светила луна. Она проговорила вкрадчиво. «Это ты, Адам?» «Да, Тереза, я разбудил тебя». «Нет, я только задремала. Я не могу спать. Что мне делать с этим евреем? Как мне вообще быть с евреями? Они поселились здесь, и вот уже целый год. Савицкий кипит от злости. Он мне пригрозил вечным адом. Соседи также подсиживают. Каждый имеет своего еврейчика, но когда дело доходит до меня, все они святые. История с глухонемой — это гнусная комедия. Евреи смеются надо мной, они меня разыграли». Тереза выждала. «Что ты стоишь? Садись или иди в постель». «Я сяду, мне жарко». «Почему это среди ночи так жарко? Конец света, что ли?» «Не желаю больше иметь здесь евреев. Этот Гершин вор, а Яков дурачит меня. Зачем бабе притворяться глухонемой? Мне непонятна вся эта история». «Возможно, она не притворяется. Ты ведь сказала, что он согласился с тем, что она притворяется». «Я этого не сказала, я только заметила, что он молчал и не отрицал». «Кто знает этих людей? Совсем особое племя. Самое лучшее — не замечать их». «Как я могу их не замечать? Все уже в их руках. Твои польские экономы не лучше. Все плохо. Польша разваливается. Вспомнишь еще мои слова? Нас разорвут на куски. Сначала евреи сожрут нас, как вши. Потом придет москаль или прусак, или тот-то другой, и нас прикончат. Наши помещики сами себя губят. Каждое очередное поражение Польши для них личная победа. Но как такое возможно? Разве что изменила нам сама природа человека? Все народы хотят жить, а мы вот желаем протянуть ноги. Не знаю, Адам, ничего уже не знаю. Не надо было тебе связываться с этим евреем. Это плевок мне в лицо. После некоторой паузы Тереза отозвалась. Ты ведь не раз испытывал от плевков удовольствие, но не еврей. Этого ты не должна была делать. До сих пор я спал по ночам. Теперь я и спать уже не могу. Я ежеминутно вздрагиваю и уже начинаю думать, что в меня вселился бес. Тереза, я хочу покончить с этим, — изменил тон Пилицкий. С чем покончить? О чем ты говоришь? Я просто-напросто возьму несколько холопов и брошусь на эту банду евреев. Мы отрубим несколько голов, а остальные сами разбегутся. «Что ты говоришь? Какие головы? Мы окружены врагами. Попробуй что-нибудь сделать, и над тобой устроят суд». «Из-за евреев? Твои враги ждут только повода. Они сами презирают евреев, но когда им выгодно, они за них заступаются. Ты это прекрасно знаешь». «Что-то надо делать». «Ничего не делай, Адам. Ложись спать и спи». «Когда лежишь без малейшего движения, с закрытыми глазами, в конце концов засыпаешь». «Мы должны подождать, дорогой Адам, мы должны ждать». «А что такое вся жизнь? Ждешь, и дни проходят. Потом наступает смерть, и все кончено. Я не могу лежать и ждать смерти. Эти старые девы для меня обуза. Они сидят у меня на шее и смотрят так, будто я их злейший враг. Они буквально перестали со мной разговаривать. Все шепчутся и шепчутся. Весь двор наполнен шипением. Получается, словно они у меня в неволе. Но если им здесь так плохо, почему они не уходят куда-нибудь? Я не обязан содержать всех моих дальних родственников. Не моя вина в том, что мои досточтимые дяди и тети наплодили целую ораву старых дев. А что я тебе говорила? Ты так долго восстанавливала меня против них, покуда не добилась своего. Теперь я уже сам ненавижу их. Трагедия в том, что ты говоришь, а твои слова входят в меня. Ты меня понемногу отравляешь, а потом удивляешься, почему я отравлен. Теперь ты улыбаешься им, прикидываешься добрым ангелом, а я страдаю от этих паразитов. Я так и знала, что раньше или позже ты все выместишь на мне. Это правда. Ты виновата во всех моих муках. Из-за тебя я со всеми в ссоре. Из-за тебя я изолирован. Я должен положить этому конец, — возвысил Пилицкий голос. «Что ты кричишь? Ты всех перебудешь. И так стоят за дверьми и слушают каждое наше слово. Им нечего подслушивать. Они все равно знают все наши тайны. Я это вижу по их лицам. Они смеются в глаза. Да, да, ты слишком далеко зашла, Тереза. Слишком далеко. Толкал меня на это ты. Ты и никто другой. Если бы мне пришлось сейчас умереть, я бы все равно повторила эти слова. Я скажу их перед самим Богом. Я пришла к тебе невинной девочкой, а ты...» «Знаю, знаю, старая песня. Ты была невинна, белая роза и прочее, и прочее. Что прикажешь мне делать теперь? Я не в силах вернуть тебе твою невинность. Единственное, чего я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Я не могу так дальше жить. Этот Яков способен все разболтать грязным евреям. Мне еще не хватает, чтобы они указывали на меня пальцами». «Он не скажет, он будет молчать, у него свои заботы. Мне только невдомек загадка с его женой. Но какая-то тайна здесь кроется, ведь он такой большой и нелепый, во власти страха. Возможно, он убежал из неволи, или Бог знает еще что. Раньше или позже все выплывет наружу. Еще бы, всем известен мой позор». «Ты этого хотел, Адам, хотел. Долгие годы ты навязывал мне свои причуды, покуда и меня втянул в это. Как я сопротивлялась и через что прошла, одному Богу известно. Не поминай Бога. Кого же мне поминать? У меня нет никого, кроме Него. Ты довел наших детей до смерти, ты и никто другой. Все равно, как если бы ты убил их своими собственными руками. Меня ты превратил в... Не хочу сказать во что, чтобы не оскорблять память моих родителей. Какие же претензии у тебя теперь? Того, что было, уже не исправишь». Некоторое время супруги молчали. Потом Пилицкий заговорил вновь. «Я велел Антонию зарезать Випюша. Он это сделает завтра после обеда». «Что? Мне уж этого не надо, не хочу, пусть живет». «Я уже приказал». «Зачем? Я это тогда сказала просто так, несерьезно. Это уже и не действует». «Ох, мама родная, во что я превратилась? Бог в небесах, забери меня. Прямо сейчас. Не желаю наступления нового дня. Не желаю». Тереза издала нечеловеческий стон, полный боли и отвращения, и заметалась, будто в судорогах. «О, смерть, приди скорее». Глава 10. В Пилице готовились к Ямим Нураим. Ямим Нураим – дни от Нового года до Дня Всепрощения. Служка ежедневно трубил в рог, чтобы отпугнуть сатану и помешать ему подбить евреев на дурное, а потом обвинить их во всем. Сара, жена Якова, снова вернулась в местечко и готовилась к праздникам и к родам. Яков положил ей под подушку книгу творения и нож, средство против Лилит и других дьяволов, вредящих новорожденным, таких, например, как Шипта, которая сворачивает младенцам шею. В Пилице поселился Софер, переписчик священных книг. Яков купил у него амулет для заклинания Агорт, королевы злых духов и Лилит. Все они принимают человеческий облик, крылья у них, как у летучих мышей, они лижут огонь и водятся на деревьях. Несмотря на то, что Сара была теперь еврейкой, и Яков учил ее законам и молитвам к Ямим Нураим, она вспомнила и о некоторых деревенских обычаях и тайком их придерживалась. Растерла яичную скорлупу, из которой вылупился цыпленок. Перемешала ее с сухим лошадиным пометом и с пеплом сожженной жабы. Затем пила эту смесь с молоком. Жгла в чугуне зерна горчицы, а потом сидела голой над чугуном, чтобы дым вошел внутрь ее. Живот у Сары был угловатым, а не круглым, поэтому опытные женщины в Пилице предсказывали, что родится мальчик. Яков уже заранее купил для него у латочника ермолку, тисненную золотом, и бублик, который надевается на ручку от сглаза. В Рош-Ашана, начало года по еврейскому календарю. Якова удостоили приглашения читать в синагоге утреннюю молитву. Богач Гершон был против, кричал, что не допустит, чтобы Яков, чужак, стоял перед Амвоном, но остальные члены правления общины настояли на своем. Гершон любил покрасоваться, но молитву читал из рук вон плохо. Когда Яков поднялся со скамьи, укутанный в китл, длинная белая рубаха, надевают для молитвы в Рош-Ашана и Йом-Кипур. В китл и талес и запел «Хамелех», Сара не могла сдержать слез. Она вспомнила время, когда он был рабом у ее отца, ходил босой и оборванный и ночевал в хлеву. Теперь у него был вид святого мужа. Сара была одета в платье золотистого цвета, а в мочках ушах болтали серьги, купленные Яковом на выплату у золотых дел мастера. На шее у нее висела нитка стеклянного жемчуга. Сарин молитвенник был в медном переплете, и когда она в нем отражалась, на нее глядела настоящая панна. Поскольку она играла роль немой, она молилась не вслух, а только бормотала. Яков выучил с нею много молитв. Она знала гораздо больше иных евреек. Все было настоящим чудом. Ее любовь к Якову с первого дня, его вызволение, его возвращение к ней, весь этот трудный путь, что они проделали за почти 4 года с тех пор, как они вместе. Сколько раз ей грозила смерть, и сколько чудес было с ней и с Яковом. Сара стояла около загородки рядом с женой Гершиной, хотя та была разодета в шелк и бархат, и на шее у нее был настоящий, а не фальшивый жемчуг. Сара чувствовала свое превосходство. Бейли Пеше старая, а она, Сара, молодая. Таня умела молиться и должна была прислушиваться к подсказке, а она грамотная и понимает даже немало древнееврейских слов. Муж Бейли Пеше невежда, и община не пускает его петь по праздникам молитвы, а ее муж – знаток Талмуда. Город и не подозревает, кем Яков является на самом деле. К тому же он снискал расположение помещика, и тот сделал его своим арендатором. Эти 4 года представлялись ей целой вечностью. Все, что было раньше, казалось ей случившимся с кем-то другим. Когда она вспоминала, что была когда-то Вандой, женой пьяницы Стаха, холод пробегал по ее спине. Бывали дни, когда она не думала о прошлом, настолько она вросла в еврейскую среду. Наверное, прав был Яков, говоривший, что она явилась на свет с еврейской душой, и что он лишь вернул ее к еврейскому источнику. Яков читал и пел. Голос его звучал светло и могуче. От одной мысли, что она его жена и носит в чреве его ребенка, у нее снова и снова навертывались слезы. Чем она это заслужила? Почему Бог выделил ее из множества других дочерей польского народа? Возможно, ее заслуга в том, что с самого детства она страдала. Она горевала и изнывала от тоски с тех пор, как себя помнит. Она еще не умела как следует говорить, но в ее голове уже рождались мысли. Нередко она плакала без видимой причины. Ей снились разные сны и мерещились наяву видения, многие из которых она по сей день не могла истолковать. Ей страшно говорить об этом даже с Яковом, как бы он ни подумал, что она безумная. Но что поделать с глазами, которые все это видели? Например, когда ее дедушка, отец Татуси, приказал долго жить, и когда гроб с его телом несли на кладбище, она вдруг среди провожающих заметила усопшего, который шел вместе с остальными мужиками. Ванда, как звали ее тогда, хотела закричать, но он поднял палец и прижал его к губам, в знак того, чтобы она молчала. Лишь когда гроб принесли на кладбище, образ дедушки рассеялся. Не сразу, постепенно, как сгусток тумана, когда выходит солнце. В следующую ночь дедушка навестил ее и оставил на постели охапку цветов. У нее были другие видения. Например, она предчувствовала возвращение Якова и потому не хотела сойтись ни с каким другим мужчиной. В сущности, она ждала его и тосковала по нему еще с детства. Женщины в синагоге думали, что она не слышит, как Яков молится, не слышит звука рога, и они подавали ей знаки, объясняли жестами, говорили с ней так, будто бы она при этом не присутствует. Но Бейли Пеше во всеуслышание заявила, что Сара вовсе не глухонемая, а притворяется, и что надо ее остерегаться. Так ненавидела Сару, что когда она после молитвы кивнула ей в знак того, что желает ей хорошего года, Бейли Пеше не ответила и отвернулась. Дома Сара приготовила Якову праздничную трапезу. Он произнес молитву, освящение пищи и дал ей отпить от своего вина. Затем он подал ей ломоть хлеба с медом, а она ему рыбную голову, морковь и все другие блюда, которые полагается есть в еврейский Новый год. Праздник витал в самом воздухе, в бледно-голубом небе. Даже деревья и травы благоухали по-новогоднему. Саре казалось, что она воочию видит Бога, восседающего на огненном троне, перед ним раскрытая книга жизни и смерти, шестикрылые ангелы дрожат и трепещут, а рука каждого человека вписывает в книгу свой собственный удел, свою судьбу. Тайный страх сдавливал ей грудь. Возможно, ее уже приговорили к смерти. Если так, пусть хотя бы останется жив ребенок ее и Якова. После трапезы Яков пошел в синагогу читать псалмы. Сара прилегла. Внутри уже шевелилось дитя, подергивая ножками. Завтра все те, кто лишился своих родителей, должны будут читать поминальные молитвы. Но кого вспомнить ей? Отца Яна Бжика? Она спросила Якова, и он после долгих колебаний решил, что она должна пропустить то место, где перечисляются имена усопших. Сара вовсе не сирота, ее настоящий отец — это праотец Авраам. Яков сквозь сон почувствовал, что его тормошат. Он открыл глаза. Возле него стояла Сара и будила его. Она проговаривала: «Яков, начинается. У тебя начались боли?» «Да». Яков сразу встрепенулся. Ему показалось, что никогда еще он не был таким усталым и так мучительно не ждал сна. Зевота раздирала его рот. Страх одолевал его. В полутьме силуэт Сары казался огромным, вздутым, целая глыба страданий. Он преисполнился жалости. Слезы навернулись ему на глаза. «Я схожу за повитухой». «Обожди еще. Может, рано?» Сара не говорила, а лепетала. Она помнила обещание во время родов не выдавать тайну своей немоты. Но кто мог знать, на что способен человек в таком состоянии? Со всех сторон подстерегала опасность. Яков вышел, чтобы отворить ставни. Полумесяц, который обычно светился в течение 10 дней раскаяния, уже закатился, но от звезд падал отблеск. Яков не знал, что ему делать. Дать ей что-нибудь сладкого. В летние месяцы Сара заготовила вишневку и разные варенья из крыжовника, смородины и клубники. Вдруг он заметил, что кадушка наполовину пуста, и решил пойти к колодцу за водой. Нехорошо роженицу оставлять одну. Но на стенах висели бумажки с соответствующими выражениями священных книг. Кроме того, он оставил открытой дверь и велел Саре твердить магические слова, которые дал ему Софер для обуздания разных бесов. «Гора высока, небо — это моя кожа, земля — мои башмаки, небо — мое платье. Защити меня, Господь Бог, чтобы меч меня не сразил, чтобы рог меня не пронзил, чтобы зуб меня не размолол, чтобы вода не поглотила. Под черным морем лежит белый камень. В горле у ястреба торчит твердая кость». Так как жена Якова должна была вот-вот родить, он ходил не на все молитвы о прощении. Но другие мужчины между Новым годом и Судным днем шли молиться еженочно. Среди идущих Яков узнал богача Гершина. Всего несколько дней назад он кричал, что если Яков выйдет к Амвону, будет кровопролитие, и дал понять, что донесет на него начальству. Для местечка не было секретом, каким образом разбогател Гершин. Перед погромом кто-то отдал ему под заклад свое добро. Владелец погиб. Гершин, когда наследники потребовали у него имущество отца, дал ложную клятву, что ничего под заклад не брал. А теперь он с женой, дочерьми и зятьями идет молить прощения. Как это понять? Неужели Гершин думает, что сможет обмануть Всевышнего? После 30 с небольшим прожитых на свете лет Яков не переставал удивляться тому, что многие евреи соблюдают лишь те законы Торы, которые относятся к Богу. Строго придерживаясь разных правил и обычаев, по существу не имеющих глубоких корней в Торе и в Талмуде, они с легким сердцем нарушают самые святые заповеди и даже основные 10 заповедей. Они хотят быть хорошими по отношению к Богу, а не к людям. Но разве Бог нуждается в их услугах? Что нужно отцу от своих детей, кроме того, чтобы они не поступали несправедливо по отношению друг к другу? Яков, наклонившись над колодцем, вздыхал. Это-то и оплакивали пророки. Возможно, поэтому не приходит Мессия. Он начерпал воды и поспешил к Саре. Она стояла на пороге, скорчившись от боли. «Позови повитуху». Яков поставил ведро с водой и побежал к повитухе. Он постучал в ее ставни, но никто не ответил. Может быть, она в синагоге? Яков помчался туда. Он заглянул за перегородку, где молятся женщины, но повитухи там не было. Мужчине не положено в святом месте заговаривать с женщинами, но дело шло о спасении жизни. «Где бабка? У моей жены начались роды». Женщины зашишикали на него, чтобы он не мешал молиться. Некоторые стали давать советы. Возможно, она у другой роженицы, которая только что родила. Одна из молящихся отложила молитвенник. «Я пойду к вашей жене. Новая жизнь важнее всего», — сказала она. Яков направился к дому другой роженицы. Дорога была сплошь в рытвинах и буграх. Ему обрисовали, где та живет, но он не знал, куда постучать. Из синагоги донесся хор голосов молящихся евреев. «Бог милостливый и милосердный». Как невероятно прозвучал этот возглас среди ночи. После резни, после всех погромов евреи все еще называют Бога милостливым и милосердным. Яков стоял потрясенный. Продолжать ли ему искать бабку, побежать ли домой? От внутренней муки на лице его выступил пот, рубаха взмокла. «Отец в небесах, спаси ее!» — взмолился он. Он взглянул на небо, усеянное звездами. Когда рожала его первая жена, рай ей небесный, он был еще совсем мальчишкой и толком не знал, что такое женщина. У жены была мать, сестры, тетки. Он, Яков, сидел за книгой, к нему пришли, сообщили о том, что он стал отцом, и его следует поздравить. Так было, когда появился на свет первый ребенок. Так же, когда второй и третий. Теперь все это казалось таким далеким, будто происходило в другой жизни. Он стал звать бабку, но на голос его, словно в дремучем лесу, отозвалось только эхо. Он бросился домой. Там уже горел огонь в печи, кипятилась вода. Женщина, пришедшая из синагоги, достала из корзины, где Сара держала белье, простыни. В плошке с маслом горел фитилек. Сара лежала на кровати. Она не кричала, но лицо ее было перекошено. Яков хотел было заговорить с ней, спросить, как она себя чувствует, но тут же вспомнил, что она должна притворяться немой. Женщина засучила рукава. На лице ее читалась женская опытность. Она спросила: «Бабка придет?» «Я не смог найти ее». «Не беспокойтесь, все равно еще рано». «Так легко это не бывает». Она положила полено в печку. В глазах Сары таилась боль, но она пыталась улыбаться, как бы говоря: «Не огорчайся». Он смотрел на нее со смешанным чувством любви и удивления. Он теперь увидел в ней Ванду, дочь Яна Бжика, ту самую, которая приносила ему на гору ежедневно под вечер что-нибудь поесть. Все казалось нереальным. Ее присутствие здесь, разыгрываемая ею немота. «Как это все произошло?» — спрашивал себя в недоумении Яков. «Как и каким образом?» Она носила косынку, которую носят еврейки. На ее груди висел амулет, на стене листки со священными текстами, а под подушкой лежала книга Бытия. Он вырвал христианскую дочь у долгих поколений, отнял у матери, сестер, у всех близких. Он лишил ее даже языка. А чем он ей воздал? У нее здесь, кроме него, никого не было. Он подверг ее опасностям, от которых можно было спастись разве что чудом. Теперь он как бы впервые отдал себе отчет, каким испытанием для нее все это было. Он приблизился к ней и погладил по голове. И тут она выкинула чисто гойскую штуку, схватила его руку и стала целовать. Еще хорошо, что женщина стояла лицом к печке, а то в пилице было бы уже о чем говорить, над чем посмеяться. «Может, немая плакать? Может ли она кричать, когда ей больно?» Сара плакала и кричала, но она, несмотря на боль, не произносила ни единого слова. С самого начала стало ясно, что ребенок идет трудно. Уже наступила середина следующего дня, а Сара все еще не разрешилась. Страница 187, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сможете продолжить прослушивание книги.